Глава 57. Твои руки тяжелеют. Веки тяжелеют и опускаются. Ты расслабляешься в своем кресле. Тебе мягко и удобно, тепло и хорошо. Энджи слышала низкий спокойный голос Алекса и уютное потрескивание поленьев в очаге. Профессор опустил портьеры и убавил свет, а ей пришлось снять обувь и выключить телефон. Энджи не очень верила в гипноз, но покорно закрыла глаза, сосредоточившись на том, что говорит Алекс. Твое дыхание становится расслабленным, спокойным, медленным. Вдох, выдох, вдох, выдох. Воздух входит в твои легкие все глубже и глубже. Сон, как теплое одеяло, окутывает твои плечи. Тебе хорошо, приятно. Тебе нравится, ты рада этому. Ты поддаешься мягкой заботе, когда она ведет тебя вниз, вниз, туда, где комфортно. В кровать. Ты чувствуешь себя как ребенок, когда мама подтыкает одеяло после долгого счастливого дня. Она читает тебе сказку, но ты ее не слышишь, потому что быстро засыпаешь, ты устала. Голос Алекса стал монотонным, и Энджи почувствовала, что лежит на спине на своей кровати в темной комнате. У нее было ощущение, что у кровати кто-то сидит. Кто-то, с кем ей хорошо и безопасно, в темной спальне. Чья-то рука держит ее руку. Слова. Песня медленно просачивалась в сознание. Нежная колыбельная. Женщина держит ее за руку и поет колыбельную. Тепло и ощущение знакомой обстановки переполняло ее удовольствием, и Энджи почувствовала, что улыбается. «Что ты видишь?» — мягко спросил Алекс. «Темноту», — прошептала она. «Везде темно. Она держит меня за руку». «Кто она, Энджи?» «Она надежная, она присматривает за мной. Она тихо поет, чтобы другие не услышали». «Какие другие?» От непонятного резкого диссонанса слова будто рассыпались на кусочки. Энджи покачала головой. «Не знаю, я их не вижу. Везде темно». Она перестала петь. «Ладно, дыши. Вдох, выдох. Расслабляйся. Она с тобой. Вокруг безопасно, а других нет. Она снова поет. Что ты слышишь?» Рот Энджи чуть слышно произнес, будто сам собой. «Были себе котки два. Котки два. Шарабуры обе два». «А что это означает, Энджи? Ты понимаешь смысл?» Она продолжала напевать, и от мелодии в голове словно разлетались солнечные зайчики. «Жили-были два котенка. Два котенка, обе серые, в полоску. Спи, усни, спи, усни. Угомон тебя возьми. Хочешь с неба звездочку? Все дети, даже шалуны, закрыли глазки, только ты не спишь». «Колыбельная», — тихо сказал Алекс. Голос его звучал издалека, из другого времени и места. «От нее ты засыпаешь еще крепче и погружаешься глубже. Кто поет колыбельную?» «Она». «Кто она?» Свет раскололся от темноту, точно разбитое зеркало. Пульс Энджи участился. Ей захотелось проснуться. «Здесь плохо, страшно». «Все хорошо, Энджи, все хорошо. Ты в безопасности, тебе приятно. Она поет песню. Можешь услышать слова, мотив? Спой еще». Она кивнула. Тепло снова возвращалось, охватывая ее, и Энджи прошептала. «А где рано пшиде свит, к шезицови бедзи встыд. Це он заспал, а не ты. Спи, сам месяц зевает, и вот-вот уснет. А когда придет утро, ему будет стыдно, что он заснул, а ты нет». Она замолчала, ничего не понимая. «Что она делает?» «Держит меня за руку». «А как она выглядит?» Энджи заметалась, мотая головой из стороны в сторону. «Темно, совсем темно. В память вдруг прорвался чей-то образ. Мужчина в комнате на ней. Лежит на ней сверху, он...» От слез защипало глаза. Энджи вцепилась в подлокотники. «Он сопит, как собака. Он на ней сверху, как собака. Странно дышит. Это плохо, плохо!» Она зажала уши. «Уходи, слезь с нее, перестань!» «Все нормально, давай выйдем оттуда. Иди к двери. Открой дверь. Ты можешь это сделать?» Энджи покачала головой. «Заперто!» Она задышала чаще. «Уходи!» «Ладно, ладно, я даю тебе волшебный ключ. Я хочу, чтобы ты открыла дверь волшебным ключом и вышла за порог». Энджи взяла ключ, который вдруг лег ей в ладонь. Большой, бронзовый, как из ее любимой книги сказок. Она вставила ключ в замок и со скрипом отворила большую дверь. Свет, белый, яркий, слепящий, ворвался внутрь. «Иди в дверь, Энджи». Но она повернулась, глядя в темноту комнаты, и протянула руку. «Пойдем», — прошептала она, — «пойдем в рощу поиграть». В другой руке у нее вдруг оказалась корзинка. «Естешми ягодки, чарни ягодки». «А что это значит, Энджи?» Она начала напевать. «Мы ягодки, черные ягодки. Мы ягодки, черные ягодки». Для кого ты поешь?» «Она должна прийти поиграть. Мы пойдем в рощу под большие тамаринды. С корзинками по ягоды». «Кто должен прийти поиграть? Та женщина, которая пела?» «Нет, нет, нет». В груди у Энджи все сжалось, виски стиснуло. Она замотала головой все сильнее и сильнее. Она отчаянно рвалась вперед, а Асока и Куманика резали ей ноги до крови. Она пробивалась сквозь кусты, бежала под деревьями, и вдруг очутилась на холодной улице, покрытой снегом и увешанной рождественскими гирляндами. «Убегай, беги!» Идет снег. Энджи часто тяжело дышала. «Что происходит?» «Он идет. Большой рыжий дядька и еще другие. Гонится». «А куда ты бежишь?» «Темно, там темно. Иди, иди сюда. Забирайся внутрь. Мне нужно забраться и сидеть тихо, как мышка». «Ладно, забирайся внутрь и скажи мне, куда ты забралась». Она замотала головой, слезы полились по щекам. Энджи задыхалась. «Большой, сверкающий нож. У него нож». Она закричала, зажав руками уши. Боль резанула по лицу. «Кровь, повсюду кровь». Она смутно расслышала слово «три», затем громче. «Три, два, один. Энджи, ты возвращаешься», — сказал Алекс. «Ты просыпаешься, тебе легко и хорошо. Тебе удобно в кресле. Ты в доме Алекса Страуса. В безопасности, все хорошо». Открыв глаза, Энджи сразу уставилась на руки. Кровь, покрывавшая их, липкая, горячая и влажная, исчезла. Она медленно перевела взгляд на Алекса. Профессор был заметно взволнован. Ее рука сама взлетела к лицу. «Мой рот», — проговорил Энджи. «Меня же порезали ножом». «Кто?» — негромко спросил Алекс. «Кто тебя порезал?» Энджи прерывисто дышала. На верхней губе выступили бисеринки пота. «Не знаю, Алекс, я вообще не знаю, как это понимать. Мне всю жизнь говорили, что я получила травму в аварии». Профессор заварил свежего чая. Энджи некоторое время сидела, глядя на пляшущие в камине языки пламени. На нее навалилась страшная усталость, мешавшая разобраться в том, что она только что видела, в том, что когда-то произошло. «Таких воспоминаний у тебя раньше не было», — спросил профессор, подавая ей чашку. «Только маленькая девочка, но она казалась скорее галлюцинацией, чем воспоминанием». «А женщина, песни?» — Энджи покачала головой. «Польские слова приходили в голову, только когда появлялась девочка в розовом». «Что-то произошло, Энджи, когда ты была маленькой, в возрасте девочки, которая тебе грезится». Энджи вскинула глаза на Алекса. «Думаете, родители солгали об аварии?» «Повторяю, всякий раз, вспоминая прошлое событие, мы создаем воспоминания заново, и иногда в память имплантируется нечто несоответствующее действительности. В результате возникает искажение», — он помолчал, — «и когнитивный диссонанс». Энджи вытерла верхнюю губу. Ее руки слегка дрожали. «Мы в любой момент проведем новый сеанс, если хочешь. Можем попробовать проникнуть глубже и задержаться подольше. Сейчас мне пришлось вывести тебя из транса. Ты входила в стрессовое состояние». Энджи рассеянно пила чай, думая о том, что ей рассказывали об Италии, об аварии, о путанице с датами на фотографиях, о смятении на лице отца, когда она завела разговор о несовпадениях, о странных словах матери в лечебнице. «Не знаю», — тихо сказала Энджи. «Я привыкла считать, что у меня было абсолютно нормальное детство. А почему все это началось именно сейчас?» «Возможно, толчком послужило посттравматическое расстройство из-за трагедии с Хашем и Тиффани. Или же напряжение копилось не один год в отделе-то борьбы с сексуальными преступлениями и достигло критического уровня». Энджи вспомнились слова Гробловски о формировании программы извращенного сексуального поведения и сексуальных отклонений. «Может, в ее собственном прошлом, задолго до начала пубертатного периода, было нечто, что может объяснить ее проблемы с сексом и контролем, ее сопротивление или боязнь любви, эмоциональные стены, которыми Энджи окружила себя за годы работы в полиции. Может, это объяснит странную отчужденность между ней и родителями. Даже к Хашу она относилась с большей теплотой и доверием, чем к родному отцу». «Мне нужно еще раз поговорить с папой», — тихо сказала она. Алекс кивнул. «Я тебе еще кое-что скажу. С той девочкой в прошлом случилось что-то плохое, то, что ты блокировала в своем подсознании, и теперь всю сознательную жизнь ты пытаешься исправить то, что тогда произошло. Спасти ее, добиться справедливости. Поэтому ты и пошла в полицию», — он помолчал, — «и выбрала работу в отделе по борьбе с сексуальными преступлениями». По спине Энджи пробежала дрожь. Ей вспомнилось, как она убеждала Мэри Уинстон, что ей не все равно, что она не может спокойно знать, что 9-летняя девочка вынуждена спать с ножом под подушкой, или безразлично смотреть на ту малышку с куклой на заправке, или не попытаться спасти Тиффи Беннет, которую насиловал родной отец. Тогда в баре с репортершей Энджи просто не могла остановить свою тихую, но страстную речь. И теперь она поняла, что Алекс Страус, скорее всего, прав. Всем, что она делала как офицер полиции, она пыталась спасти маленькую девочку в розовом с длинными рыжими волосами. Со смертью Хаша она потеряла настоящего друга, почти отца. Со смертью Тифи она вновь не смогла спасти маленькую девочку в розовом. И теперь девочка не хочет больше прятаться. Она требует для себя места в мире.